Это все, чем я жила. Поверь скромной девочке на слово. Но став личинкой, я поняла, что мне не нужен Герыч. До меня наконец дошло, что я больше не нуждаюсь и в Роме. И все личинки, работавшие на улицах, пришли к такому же выводу. Как-то внезапно многие сутенеры отъехали в морг в мешках для трупов. Конечно, розовые девочки по-прежнему стояли в своих стойлах, но городские сутенеры перестали связываться с нами. Они быстро просекли, что если начнутся разборки, их сдует в ад, как Рома и его коллег. Черт бы их всех подрал. А что же сделал республиканский сенатор? Он назвал нашу борьбу за права чудовищной дестабилизацией основ рабочих отношений. Он вновь призвал власти изолировать нас, указав на то, что при нынешних условиях мужчины предпочитают сотрудничать с личинками, а не с бедными розочками. Тем более, что мы могли работать круглосуточно. Естественно, Конгресс отклонил его предложение. Проституция по-прежнему считалась нелегальным бизнесом, но, по крайней мере, копы перестали трахаться с личинками. И этот факт был воспринят сенаторами как улучшение правоохранительной системы. И знаешь, действительно, смех да и только. Копы боялись связываться с нами. В присутствии личинок у них мурашки бегали по коже. Поэтому они оставили нас в покое и прекратили заниматься поборами. Да, я могу сказать, что общество приняло нас. Но когда на следующих выборах выиграли республиканцы, все быстро изменилось. Новый Конгресс принял жестокие законы, и началось время облав. Если личинка совершала малейшее правонарушение, ну, допустим, случайно плевала на тротуар, то тут же находились бдительные граждане, ожидавшие возможности закрыть ее на годы тюремного срока. И мне тоже повезло, мать их, так. Меня арестовал коп, переодетый в гражданское. «Вы под арестом за сексуальное подстрекательство!» — сказал он после того, как кончил мне в рот. «Ах ты, гусиная морда с вонючими яйцами!» — закричала я. «Какое подстрекательство! Я сделала тебе миньет!» Мне хотелось откусить его банан до черенка, но прежде чем я оскалила зубы, он выстрелил в меня из особого оперативного пистолета. Этого хватило, чтобы остудить мой пыл. «Возможно, ты знаешь, что обычное оружие не действует на личинок. Мы же мертвые, понимаешь? Так эти свиньи создали оружие, которое вводило бы нас в паралич. Тубокурарные дротики, электромагнитные импульсные сети, электрошокеры с миллиметровым диапазоном волн». Когда я пришла в себя, какой-то толстый офицер-надзиратель по имени Страйкер заканчивал осмотр моих телесных полостей. Я болталась в цепях, закрепленных к стене, а этот жук копался в моей прямой кишке. В какое-то мгновение мне даже показалось, что еще немного его пальцы появятся из моего рта. «Мне полагается встреча с адвокатом!» — завизжала я. «С адвокатом? Ты, наверное, не смотришь новости, мертвая сучка. С недавних пор всем мертвякам отказано в гражданских правах. Слава богу, республиканцы вернулись к власти. Мы можем делать с вами все, что угодно, проклятые личинки». Закончив тыкать пальцами кишки, он выдернул руку из моей задницы. Чуть позже полдюжины его помощников покуражились над моим связанным телом. А последний парень смыл струей горячей мочи следы их мерзких надругательств. Чтобы не растягивать историю, я объясню тебе в двух словах сложившуюся ситуацию. Новая администрация президента отменила прежние законы о терпимости к жертвам радиоактивного облучения. Началась тотальная дискриминация. Личинок больше не считали людьми, и к нам не применялось человеческое обращение. То есть за простой миньет в $10 мне дали 5-летнюю отсидку в каменном отеле, который назывался Федеральным реабилитационным центром Элдертона. По улицам уже ходили слухи об этом притоне. Отвратительной тюрьме, в которой содержали личинок. Пытки, рабский труд, эксперименты. Я быстро узнала истинный масштаб того, что там происходило. Симпатичных личинок отправляли в корпус поведенческой сегрегации. Надзиратели называли его трахофермой. Групповые изнасилования по заказам офисов и предприятий. Индивидуальные визиты извращенцев всех мастей. В прежние дни, если розовые проявляли к нам неуважение, мы отрывали им головы и выжимали мозги из ушей. Личинки были сильнее розочек в несколько раз. Но здесь мы не могли противостоять насилию. Всем заключенным имплантировали ультрафиолетовые генераторы боли. Я до сих пор вспоминаю тот день, когда меня привезли на операцию. Табличка на двери гласила: «Подчинение – это достоинство». Ниже виднелась другая надпись: «Имплантационное отделение». Страйкер и какой-то яйцеголовый технарь привязали меня к операционному столу. Техник вскрыл скальпелем мои соски и вставил в них какие-то устройства размером с бусину, а затем зашил меня. То же самое он сделал и с моим клитором. Я слышала мерзкие звуки, но боли не чувствовала. Личинка невосприимчива к ней. По крайней мере, так мне тогда казалось. Надсмотрщик Страйкер усмехнулся. «Отныне, мертвая мразь, ты будешь делать все, что я тебе скажу». «И не рассчитывай на это, поросенок», — ответил я. «Послушай, а это правда, что твоя мамаша увлекалась сексом с животными на свиноферме? Теперь понятно, в кого ты уродился». «То, что мы сделали, зайчка, называется хирургической имплантацией», — информировал меня техник. «Модель Бофорс 250. Ультрафиолетовые генераторы боли устанавливаются в молочных железах и в точке скопления генитальных нервов. При активации каждый генератор излучает 20 тысяч наноединиц энергии. Хотя ты клинически мертва, эти синаптические импульсы, попав в целевой дендрон или аксоновую ганглию, будут вызывать у тебя неимоверную боль, которую я называл бы физически неизмеримой». «Освежи свои мозги мочой», — ответила я. «Болтливая шлюха», — пошутил Страйкер, снимая с меня ремни. Я слезла со стола, все еще покачиваясь от тубокурарных дротиков, которыми они обездвиживали меня. «Скоро ты поймешь, что молчание золото». «Когда я выберусь из вашей богадельни, ты тоже кое-что поймешь. Жаль, что твой папочка не высунул член на минуту раньше и не оставил свой голубиный помет на пупке уродки, что родила тебя. Мир бы стал значительно лучше от этого». «Я принял бы предупреждение мистера Страйкера за добрый совет», — сказал техник. «Модель Бофорс 250 действует мощно и эффективно». «Когда ты становишься мертвой, твоя жизнь превращается в ад. Вот почему угрозы розовых людей нервируют личинок. Хотя, честно говоря, у меня действительно вспыльчивый характер. Если ты будешь трепать языком, я отрежу твою сосиску и засуну ее тебе в зад». «Так ты думаешь, что это шутка?» Страйкер схватил какое-то устройство, похожее на телевизионный пульт. «Сейчас я велю тебе нагадить на пол и съесть все дерьмо до кусочка». Я шмыгнула носом, сплюнула на ладонь зеленоватую слизь и поднесла ее к лицу надзирателя. «На-ка, полакомься вкусненьким». «Вы когда-нибудь слышали о чикагском пожаре?» Вот что я почувствовал, когда Страйкер набрал на пульте мой идентификационный номер. Сначала мои соски и клитор вспыхнули, как спички. А затем я обрела чувствительность живых существ. Этот техник не шутил о боли. Она как бритва медленно вонзилась в мое тело. Будто иглы в каждом глазу, будто длинное сверло в мозгах и вагине. Как только надзиратель активировал меня, я буквально спятил от невыносимых страданий. «Ну что, ты будешь хорошей девочкой?» — спросил Страйкер. Ультрафиолетовые волны прокатывались через меня товарными составами. Позвоночник болел, словно его согнули пополам. Я упал на пол. В мои уши ворвался звук, напоминавший визжавшие тормоза. Вскоре я поняла, что это был мой собственный крик. «Вот это твоя расплата, сучка!» Я лежала и корчилась в судорогах, как рыба на горячем песке. Страйкер выпустил мне на грудь струю мочи. Это еще больше усилило чертовы импульсы. Боль удвоилась. «Делай, что я тебе приказал!» Иглы, сверла, бритвы терзали меня. Когда мне начало казаться, что из моей головы скоро выпадут глазные яблоки, я сделала это. Присев, как ребенок, посаженный в печь, я обгадилась и съела свое дерьмо до кусочка. Корпусом поведенческой сегрегации заправляли дебилы, похожие на Страйкера. Поскольку личинки никогда не спали, их заставляли работать круглые сутки. Каждое утро нас отводили в столовую. О, милый, никакого сходства с Макдональдсом. Нам скармливали месиво, которое в меню называлось гуляшом. Нарубленное мясо больных свиней и кур, не прошедшее проверку эпидемиологической станции. Тюрьма получала его с ближайших ферм. Вкуснятинка, правда? Затем нас вели в рабочий блок. Девочек распределяли на паденные работы, уборка помещений, мытье полов, туалетов, очистка выгребных ям, мусорных баков.